Глава 23. В облаке пара, накрывшего перрон, бабы метались вдоль состава, дикими голосами скликали детишек, лезли на подножки. Проводники били их по рукам. «Куда? Мест нет!» «Володя, Володя, в этот вагон!» — кричала Саша. Ей тоже передалась вокзальная паника. Проводница грудью наперла на него. «Полно, не видишь?» Сверху перевешивались из тамбура, кричали. «Лейтенант, сколько стоим?» Он стряхнул с погоны лямку вещмешка. Над головой проводницы кинул вещмешок в тамбур. Видел, как там поймали его на лету. Мимо бежал народ, толкали их. «Я напишу, Сашенька, как получу номер полевой почты. Сразу напишу». И впрыгнул на подножку уже тронувшегося поезда. Отодвинул проводницу плечом. Саша шла рядом с подножкой, махала ему. Все прыгало у нее перед глазами. В какой-то момент она потеряла его. «Саша?» Она глядела мимо, не находя. Он вдруг соскочил на перрон, обнял ее, поцеловал крепко. Выскакивающие из вокзала офицеры в меховых жилетах оглядывались на них на бегу, прыгали в вагоны. И они с Сашей бежали. Она отталкивала его от себя. «Володя, скорей, опоздаешь!» Поезд уже разгонялся. Мелькали мимо оставшиеся на перроне люди, все еще устремленные к вагонам. Внизу бежала Саша, отставая, что-то кричала. Поезд начал выгибаться. Дугой Саша отбежала в сторону. Успела махнуть последний раз. И не стало ее. Исчезла. Вкус ее слез остался на губах. Проводница, не глядя, надавила на всех спиной, оттеснив внутрь. Захлопнула железную дверь с закопченным стеклом. Стало глухо. Кто-то передал вещмешок. «Из госпиталя, лейтенант». Третьяков внимательно посмотрел на говорившего. «Из госпиталя». «Долго лежал?» Он опять глянул, смущая пристальным взглядом. Слова он слышал, а смысл доходил поздней. Саша была перед глазами. «Долго. С самой осени». И достал из кармана кисет. «Газетка есть у кого?» Ему дали оторвать полоску. Третьяков насыпал себе табаку и пустил кисет по рукам. Вступив в вагон, он угощал. Кисет был трофейный, немецкий, резиновый. Отпустишь горловину, и она сама втягивалась, скручивалась винтом. Табак в этом кисете не пересыхал, не выдыхался, всегда чуть влажноватый, хорошо тянулся в цигарке. Старых подарил на прощание. Когда Третьяков оглянулся от ворот госпиталя, они двое стояли в окне палаты. Старых и Отраковский. Обойдя круг, каждый одобрительно разглядывал. Кисет вернулся к нему. Задымили все в раз, будто на вкус пробовали табак. Стучали колеса под полом, потряхивало всех вместе. А Саша идет сейчас домой. Он видел, как она идет одна. Опять появилась проводница, всех потеснив, погромыхала кочергой. Была она плотная, крепкая, глядела хмуро. Когда нагибалась, солдаты перемигивались за ее спиной. Докурили. Третьяков накинул лямку вещмешка на погон, кивнул всем и толкнул внутрь дверь вагона. Здесь воздух был густ. Он шел по проходу, качаясь вместе с качающимся полом. На нижних, на верхних, на багажных полках. Везде лежали, сидели тесно. Все было занято еще с начала войны. И на затоптанном полу из-под нижних полок торчали сапоги. Он переступал через них. Все же над окном, где под самым потолком проходила по вагону труба отопления, увидел место на узкой для багажа полке. Закинул туда вещмешок, влез, повалился боком. Только на боку тут и можно было поместиться. Придерживаясь то одной, то другой рукой за потолок, он снял шинель, расстелил ее под собой, мешок положил под голову. Ну все. А ночью пристегнуться ремнем к трубе отопления и не свалишься, можно спать. Он лежал, думал. Весь табачный дым поднимался к нему снизу. Мелькал, мелькал в дыму солнечный свет, вспыхивал и гас мгновенно. Это за окном, внизу, мелькало что-то, заслоняя солнце. Поезд шел быстро. В духоте под это мелькание и потряхивание он задремал. Проснулся. Светло над ним на потолке. Свет уже закатный, золотит каждую дощечку. Он расстегнул мокрый воротник гимнастерки, вытер потный сосна шею. И вдруг почувствовал ясно, как оборвалось в нем. Теперь он уже далеко. И ничего не изменишь. Он осторожно спустился вниз, пошел по вагону, рукой придерживаясь за полки. Они блестели снизу вечерним светом. Под ними курили, разговаривали, ели. Мгновенные выражения лиц возникали, пока он шел. В тамбуре был громче железный грохот. Не отставая от поезда, катилось по краю снежной равнины красное солнце. Через закопченное стекло тамбур насквозь был пронизан его дрожащим светом. Под этой световой завесой, на железном полу, среди узлов, которыми завалили заиндевелую дверь, женщина поила двоих детей. От губ к губам совала жестяную кружку. Она глянула на него испуганно, не прогонит ли. Заметила, что он, достав уже кисет, не решается закурить, обрадовалась. «Курите, они привыкши». Дети казались одного возраста. Мокрые губенки одинаково блестели у обоих. «Они привыкши». Слабым для жалостливости голосом обратил на себя внимание старик. Только услыша голос, Третьяков увидал его. Бороду и шапку среди узлов. Он понял, дал закурить. «Чего на него табак тратить?» — говорила женщина, похорошев от улыбки. «Зря только переводит». Нигде, ни на одной остановке не брали гражданских в этот поезд. И после каждой станции они оказывались в вагонах, в тамбурах, на площадках. Им надо было ехать, и они как-то ухитрялись. Ехали. И эта женщина ехала с детьми, с вещами, со стариком, который всем был обузой. Он, видно, и сам сознавал это. Закурив, он закашлялся до синевы, до слез, весь дрожащий. И после каждой затяжки все посматривал на цигарку в кулаке. Сколько осталось. А у другой двери тамбура лицами друг к другу стояли капитан-летчик и молодая женщина. Капитан рассказывал про воздушный бой, рука вычерчивала виражи в воздухе. Женщина следовала за ней глазами, на лице восторг и ужас. Капитан был статный, затылок коротко подстрижен, шея туго обтянута стоячим воротником, а по белой кромке его подворотничка, как по белой нитке, срываясь и цепляясь за нее, ползла крупная вошь, и Третьяков не знал, как сказать капитану, чтобы женщина не заметила. Со свернутым флажком в руке вошла проводница, потянула запахом уборной из вагона. Приближалась какая-то станция. «Их бы в вагон взять», — тихо сказал Третьяков, указав глазами на детей, на обметанную инеем дверь. Мать услышала, замахала на него рукой. «Что вы, нам тут хорошо, чего лучше?» Проводница разглаживала ладонью свернутый черный от копоти флажок, сгоняла складки к одному краю. Мелькнула снаружи здание, мгновенно кинув тень, и опять красный свет солнца пронизал тамбур. Четко были видны у закопченного стекла двое. Молодая женщина держалась обеими руками за железные прутья, подняв лицо, восхищенно смотрела на капитана. «Себя-то не жаль?» — спросила проводница и глянула на Третьякова хмуро. «А мне вас вот таких жалко. Всю войну вожу, вожу, и все в ту сторону».